О том, что этот дом принадлежал ее бабке-колдунье, Ануш узнала, случайно подслушав разговор двух кумушек у колодца. Они пришли за водой и не заметили за сробом новую соседку, присевшую рядом с тяжелым ведром отдохнуть перед обратной дорогой. А еще деревенские сплетницы сообщили друг другу и тут же друг с другом согласились, что, оказывается, их с мамой сосед Бондарь дядя Якоб, который на второй день пришел к ним, чтобы поправить крыльцо и забор, подремонтировать крышу и наколоть дров, прокладывать на их двор дорожку не просто так. Зачем он это делает, женщины не сказали. Наверное, это само собой для них разумелось. Но не для Ануш. Заноза беспокойства окончательно засела в ее душе после того, как она спросила об этом у мамы, а вместо ответа получила лишь пасмурный взгляд и подзатыльник. Как бы то ни было, через 2 дня после убогого новоселья матери удалось наняться в работнице к мельнику, и Ануш осталась в неполные 7 лет в незнакомом пустом доме за хозяйку. Но хозяйство слово громкое. Скарба у них было немного, комнаты мебели еще меньше. И после того, как пыль и паутина были выметены, окна вымыты, а матрасы набиты свежей травой, делать стало нечего. И в первый же день самостоятельности девочка отправилась погулять на улицу. А там ее уже поджидали соседские дети. Умылась Ануш из бочки у крыльца. Глядя в успокоившуюся темную поверхность воды, приложила на ссадины липкие листья скороцвета. Если успела вовремя, может, мама вечером и не заметит ничего. Попытавшись отряхнуть платье, девочка с ужасом почувствовала, как рука ее угодила в прореху. Если даже к вечеру с лица, рук и ног сойдут все следы встречи с соседями, то порванную одежду мать увидит точно. Вот если бы на дырку тоже можно было наложить скороцвет. Но Ануш была взрослой девочкой, как в последнее время упорно повторяла мама. А у взрослых имелось лишь одно верное средство от прорех в одежде. Переворошив все их небогатое имущество, иголку она не нашла. Растерянно оглядевшись по сторонам, девочка с ужасом поняла, что иголки или были потеряны в пути, или мама прибрала их туда, где ей не сыскать. Но она ведь уже большая и даже умеет ставить заплаты. И мама не может, не имеет права прятать от нее иглы, когда они ей нужны больше всего на свете. Она не какой-нибудь бестолковый младенец. «Чтоб этих дураков корова забодала!» При этой мысли обиды и унижения снова заполыхали в ее душе всеми оттенками черного, а из глаз брызнули горячие слезы ненависти. Разгневанно стиснув губы так, что черный комок льда в груди блаженно заворочился, Ануш зажгла светильник и выскочила в сени. В правой стене коридора зияли покосившимися дверными проемами 2 чулана. Может, мама убрала иголки туда? Девочка нырнула в душную пыльную тьму первого и пробежала глазами по полкам. Горшки, кувшины, несколько дырявых котлов, медные тарелки, прялка, корыто, ведра. И пыль, пыль, пыль. Дверь 2-го чулана была закрыта. И потребовалось немало трудов и ухищрений, чтобы она сдалась под напором хозяйки. Через час с протяжным мерзким скрипом приоткрылась она ровно настолько, чтобы очень маленькая и очень худая девочка еле-еле смогла протиснуться боком. Ругая себя за то, что не догадалась погасить лампу, пока боролась с упрямой дверью, и теперь получит еще и за сожженное среди бела дня масло, Ануш подняла устало коптящий светильник, оглядела каморку и угрюмо вздохнула. Конечно, сложенные здесь покойной бабушкой вещи были намного интереснее котлов, прялок и корыт, но ни в книжках с непонятными картинками, ни в пузырьках из цветного стекла, ни в фигуристых бронзовых ступках, ни в иных предметах, назначение которых девочка не могла себе и вообразить, иголок не оказалось. Понуро втянув голову в плечи и представляя, а вернее не представляя, что будет врать вечером маме, Ануш повернулась, чтобы выйти. Странно, Но против того, чтобы сказать правду, отчего-то восставало все ее существо. Взгляд ее упал на маленькую полочку над притолокой. Точнее, на водруженный на нее ларец. Забраться на стопку толстых книжек и достать любопытную вещицу было проще простого. И уже через пару минут девочка спрыгнула на пол и, дрожа от нетерпения, распахнула украшенную тканью крышку. Иголок там не оказалось тоже. Но зато нашлось кое-что иное. Как завороженная, подняла она уж безделушку за тонкую цепочку. И на нее глянуло желтым глазом серебряное сердце. Девочка охнула в восхищении и осторожно коснулась пальчиком камня зрачка, сиявшего, казалось, своим внутренним светом. Теплый. Она снова дотронулась до камня. Не показалось ли? Но нет. Прозрачный, как слеза, камушек размером с лесной орех точно был согрет чьей-то рукой. Дивясь такому чуду, Ануш завертела в руках украшение, жадно разглядывая затейливый узор на кромке и обратной стороне. Восхищению Ануш не было предела. Она с первого взгляда влюбилась в свою единственную драгоценность. Позабыв об утреннем позоре, она долго терла подолом разорванного платья мутно-серое серебро. А когда оно заблестело, накинула цепочку на шею, выпрямилась, запрокинула голову горделиво, словно все сокровища мира пали к ее ногам, улыбнулась задорно, и вдруг черные стены чулана в грязных пятнах умирающего света закружились, взвелись ввысь и пропали. We'll be right back.